Фрэнк Джексон подошел к стенному шкафу, открыл его и взял ящик для инструмента. Оттуда он достал гвозди и молоток и положил на стол, стоящий около кровати со спящим ребенком. Затем прошел в ванную, взял канистру с бензином и поставил ее на пол у кровати. Джошуа сгорит. А перед тем помучается на распятии. 2:00. В барах и ночлежках, в дешевых ресторанах и шумных дискотеках шоферы такси и проститутки, работающие по ночам, через 2 часа знали, что Майкл Моретти хочет иметь кое-какую информацию. Немногие люди имели возможность попасть в милость к Майклу Моретти. Для кого-то это был счастливый случай, потому что Моретти умел отблагодарить за услугу. Все знали, что он ищет худощавого парня, похожего на Христа. 2:15. Джошуа Адам Паркер потянулся во сне. Фрэнк Джексон подошел к нему. Он еще не снял с мальчика пижаму. Джексон проверил, чтобы гвозди и молоток лежали на месте. В таких делах надо быть педантичным. Он прибьет руки и ноги ребенка к полу, а затем подожжет комнату. Можно сделать это и сейчас, когда мальчишка спит. Но ребенок должен видеть, что происходит. Должен знать, что наказывается за грехи своей матери. Джексон посмотрел на часы. Клара зайдет за ним в 7:30. Остается 5:15. Джексон присел на корточки и посмотрел на Джошуа. Его взгляд упал на волосы мальчика. 3:00. Начали раздаваться первые звонки. На столе Майкла Моретти стояло 2 телефона. Когда он клал трубку одного аппарата, начинал звонить другой. «Майкл, я нашел ребят, которые его знают. Пару лет назад он работал в Канзас-Сити с Биг Джо Зиглером и Мелом Коэном. Плевать, что он делал 2 года назад». «Где он сейчас?» «Биг Джо сказал, что 6 месяцев ничего не слышал о нем. Я попытаюсь найти Мела Коэна. Давай». Следующие звонки были не более продуктивными. «Я был в мотеле, где жил Джексон. Он выписался оттуда. У него с собой коричневый чемодан и канистра с бензином. Администратор не имеет представления, куда он направился. Ты был в ближайших кабаках? Да. Один из барменов узнал его, но сказал, что он бывал у него не совсем регулярно. Заходил 2-3 раза после работы. Один? Бармен говорит, что один. Он не интересовался женщинами. Ищи дальше». Телефон зазвенел сразу, как только Майкл положил трубку. Это был Сальваторе Фиоре. Коулфекс разговаривал с капитаном Нотарасом. Полицейские среди личных вещей Джексона нашли номерок ломбарда. Я записал номер и название ломбарда. Он принадлежит греку Гусу Ставросу. «Вы были там?» «Мы не можем попасть туда раньше утра, Майкл. Ломбард закрыт. Я...» «Мы не можем ждать утра!» Взорвался Майкл Моретти. «Пошли туда своих ребят!» Позвонили из ресторана «Жоли». Майкл с трудом мог различать слова, потому что у говорившего что-то было с горлом. Голос звучал, как из пустой бочки. «У Джексона был друг, Его звали Микки Никола.